Слава Иисусу Христу! Я очень рад, что вы меня пригласили. Да, я уже не помню, давненько не был. Знаете, ехать к серьезным людям надо Словом Божьим. И я думаю, Господи, дай мне Слово, потому что без Слова Твоего, что я могу сделать? И знаете, Бог положил мне на сердце такое слово, я верил и верю, то, что оно практически для каждого человека. Готовая проповедь я получил еще раз и еще раз откровение Божье, читая те места Писания, которые нам кажется, что мы уже там много знаем и понимаем, да. И тема, на которой я буду проповедовать, это построение взаимоотношений. Построение взаимоотношений. Знаете, во-первых, в чем важность построения взаимоотношений? Некоторые люди, всю жизнь проживя на этой земле, так и не научились правильно строить взаимоотношения. От этого страдают эти люди сами, то есть сами себя подвергают многим скорбям, подвергают проблемам. И также страдают те люди, которые вокруг них. Это первая причина. То есть для чего нужно знать, чтобы правильно строить взаимоотношения, чтобы не было проблем в жизни. То есть это касается взаимоотношений с Богом, в первую очередь. Это также касается взаимоотношений мужа с женой, взаимоотношений с детьми, взаимоотношений на работе, взаимоотношений в церкви. Вот весь вот этот аспект мы сегодня будем с вами говорить. Ну, сколько Бог позволит времени. То есть это первая причина, что чтобы избежать проблем, мы сегодня слышали, что есть проблемы в жизни людей, но большинство этих проблем люди сами на себя привлекают, можно сказать, в свою жизнь. Второе, это что если нет правильных отношений с людьми, это как индикатор. То есть вот с тобой никто не хочет дружить, или с тобой долго не дружат, пока тебя не узнают, или пока, я не знаю, что-то там. То есть невозможно с тобой строить отношения. То есть если вот такое происходит, это значит, что у тебя нет взаимоотношений с Богом. То есть теряется взаимоотношение с Богом. Первое место Писания, если у вас есть Библия, откройте 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Если я сейчас задам вопрос, кто любит Бога, мне надо поднимать руку, да? Мы, как нам кажется, что любим Бога. Но если у нас нет взаимоотношений с Богом, вот, а откуда мы можем это узнать? От наших взаимоотношений с другими. Когда мы не любим людей, значит, что мы не любим кого? Бога. Когда муж не любит жену, это значит, что муж не любит кого? Бога. Когда дети не любят родителей или не почитают, не повинуются, это значит, что они что? Еще не имеют взаимоотношений с Богом, да? То есть это такое, знаете, вступительное слово. Второе, в Библии жизнь и смерть – это вопрос взаимоотношений. Знаете, когда я изучал, оказывается, что без правильных взаимоотношений человек будет или находиться в жизни с Богом, или находиться вот в безжизненном состоянии. К сожалению, знаете, много людей, находящихся в церкви, они находятся в таком, знаете, безжизненном состоянии. То, что мы говорим, там, теплые, там, сонные, мертвые, вот разные, как можно назвать. Первое, что иметь взаимоотношения с Богом, источником жизни, значит быть живым. Быть разделенным с Богом, источником жизни, значит быть мертвым. Аминь. То есть, когда ты имеешь отношения с Богом, ты живой. Когда ты не имеешь отношения с Богом, ты какой? Мертвый. Второзаконие, 30 глава, с 15 по 20 стих. Знаете, часто люди обращают внимание на какие-то внешние факторы, внешнее исполнение обрядов, каких-то канонов, правил, требований, но люди забывают о внутреннем, то, что двигает. Знаете, можно сохранить какую-то общую там форму, оболочку правильных взаимоотношений. Знаете, сегодня там политики пытаются создать иллюзию, что вот, знаете, у них хорошие отношения, они там, знаете, улыбаются друг другу. Но внутри, знаете, один Бог знает. И вот часто мы, знаете, особенно взрослые люди, ну, можно сказать, дети они не так, но взрослые, они очень, ну, научились, как бы, вот, знаете, лукавить даже перед Богом. И вот Бог через Моисея повторяет закон, практически все заповеди. И он говорит такие слова в конце. Вы знаете, что 28-29 это главы благословения и проклятия. Что когда ты будешь исполнять закон, будет благословение. Когда ты не будешь исполнять закон, будет что? Проклятие. Знаете, часто люди думают: Господи, как же мне не попасть в проклятие? Как же вот мне исполнить весь закон? Очень просто. Иметь правильные отношения с Богом. И Бог говорит: вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть правильные отношения – это жизнь и добро. Неправильные – это что? Смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для овладения, которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. То есть очень просто звучит, что если ты будешь иметь отношения с Богом, любить Бога, правильно относиться к Богу, то Бог благословит тебя, это жизнь. Если не будешь иметь отношения с Богом, это проклятие, это смерть. Понятно это, да? Знаете, много вопросов касается Библии, они касаются наших взаимоотношений с Богом. То есть в первую очередь. Знаете, даже в основе термина праведность, слышали, праведность, да, лежит правильные взаимоотношения. То есть поступать по правде. Кто такой праведный? Это тот, который поступает по правде. Правильно. Очень интересно, знаете, пример правильных взаимоотношений дал Иисус Христос, когда Он принимал крещение. Иоанн, который крестил, потому что он крестил в покаяние, он удерживал, написано, это Матфея 3 глава с 13 стиха. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Что такое исполнить всякую правду? Знаете, верующие люди, те, которые долго уже время с Богом, ну или, знаете, с Богом это скажу громко, в церкви, они научились лукавить правильно. Лукавить, что вот, ну, к тебе, ну, никто не может подточить нос. Знаете, как вот комар носа не подточит. Вот так, знаете, выйти замуж за неверующего, например. Знаете, а потом как-то, вот, знаете, какими-то путями опять войти в церковь, опять все, аллилуйя, аминь, знаете, все хорошо. И человек думает, что где-то, если он поступит вот так, знаете, он что-то выиграет. Но на самом деле, знаете, нарушается искренность перед Богом. Бог в Библии, Библия говорит, что Бог ценит искренность в отношениях. Что с лукавым Бог поступает по лукавству, а с искренним Бог поступает искренно. Знаете, мы сейчас будем говорить об отношениях, как их строить, что на самом деле поступить по правде не всегда выгодно для нас, не всегда удобно для нас. Знаете, Иисус – это пример того, который поступал по правде, правильно. Вот правильно, знаете, что крещение – это начало законных взаимоотношений с Богом. Почему некоторые люди, даже покаявшись, они говорят, что ну не надо крещение принимать. Оно не обязательно. Важно покаяние, важно вот я покаялся, Бог спас меня. Оно не обязательно, оно на спасение не влияет. Да? Но оно, знаете, узаканивает наши отношения. Сегодня многие молодые люди говорят, даже из верующих людей, знаете, есть такие сомнения, что а зачем этот штамп в паспорте? Он только разрушает отношения. То есть вот только тебя заштампировали и все. И сразу вот, говорит, меня там друг рассказывает, говорит, вот мы не жили там, не знаю сколько, 7 лет какой-то знакомый, и только, говорит, поставили штамп в паспорте, через 7 месяцев развелись. И вот для него это такое свидетельство серьезное, что вот не надо, вот это, вот так, знаете, ничего, чтобы ничего не влияло, а потом как-то вот оно влияет. На самом деле сатана пытается разрушить праведность, правду, искренность перед Богом. Знаете, и вот этот принцип, они идут даже в церковь, что вот как-то лукавить, как-то обойти, как-то, знаете, чтобы где-то было не по правде, неправильно. Знаете, что в нашей стране много всяких путей неправедных, да? И особенно верующие, которые привыкают вот такими путями пользоваться. Знаете, надо отвыкать, потому что это неправильно. И когда человек привыкает к многой неправде в жизни, тогда мы уже говорили, что в жизнь приходит много проблем. Потому что когда нету искренности и правды в жизни, тогда нету правильных взаимоотношений. Тогда эти взаимоотношения, они, знаете, лопаются. И они не могут, знаете, вот когда нету правды, когда нету искренности. Хорошо, может быть, я так быстро включился, потому что у меня так, не так много времени. Что такое взаимоотношения правильные? Знаете, это взаимный обмен жизнью. Мы уже говорили, что это жизнь и смерть. Правильные взаимоотношения – это жизнь. Неправильные – это что? Это смерть. Это взаимный обмен жизнью между двумя или более личностями. Ну, если мы говорим, например, о церкви, это больше, чем один-два. Если мы говорим о муже и жене, это один и другой. И вот когда, знаете, есть правильные взаимоотношения, Библия говорит, брак да будет честен и ложе непорочно. То есть, чтобы была искренность, знаете, открытость. И не было чего-то, чтобы стало, знаете, вопреки или стало причиной, препятствием взаимоотношений. Знаете, я выделил три таких основных связующих для правильного взаимоотношения. Первое – это взаимность. Невозможно построить человеком отношения правильные, когда нету взаимности. То есть, вы поняли, да? Когда нету контакта, мы говорим. То есть, только в одну сторону. Знаете, сегодня дьявол, он распространяет эгоизм. То есть, человек эгоистичный, он ожидает только принимать, он не ожидает давать. Что такое взаимность? Каждый должен внести в отношения определенный вклад. Если мы говорим об отношении наш с Богом, да, это не означает, что Бог только вкладывает в нас, а вот мы ничего не отдаем, правильно? Понятно, что кто-то вкладывает больше, кто-то вкладывает меньше, но чтобы были правильные взаимоотношения, нужно, чтобы две стороны что? Вкладывали. Матфея 11 глава, с 27 по 30 стих. Знаете, такое интересное место Писания. И вот мы И вот я увидел откровение для себя. Все предано мне Отцом. Вот я не читаю с 28-го, я читаю с 27-го. В контексте. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. То есть, есть взаимоотношения Отца и Сына. И эти взаимоотношения невозможно знать, не зная Отца и не зная Сына. И нельзя, знаете, войти в эти взаимоотношения, если Бог не откроет, если Сын не откроет. Библия говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. И дальше Иисус предлагает, то есть идет, знаете, делает первый шаг. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слышали этот стих, да? «Придите ко мне все». Почему, знаете, так мало людей, которые находят успокоение в Боге? Потому что мало людей готовы строить взаимоотношения правильные с Богом. То есть человек готов что-то брать от Бога, но не готов что? Отдавать. Потому что есть продолжение, есть 29 стих, который говорит о нашей миссии, о нашей взаимном вкладе. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть есть вещи, знаете, человек не может брать от Бога и вот только получать, и получать, и получать, и получать. Чтобы это произошло, эта взаимность, нужно что? Взять то, что от Бога, взять на себя, научиться от Бога. И тогда, когда ты научишься, когда ты, знаете, пребываешь в этом отношении, присутствии Божьем, тогда ты найдешь покой душам своим. Мы часто читаем это местописание, когда призываем людей к покаянию. Покаяние – это взаимные отношения. Когда ты понимаешь, что ты грешник, и ты понимаешь, что ты каешься, но человек кающийся, он ожидает чего? Прощения, правильно? Если он не услышит прощения, то его покаяние, оно что? Не имеет никакой силы. Это первое. Второе. Взаимоотношения – это обмен жизнью. Мы уже говорили, правильные взаимоотношения – это жизнь. И это обмен жизнью. То есть это обмен лучшим. На самом деле, когда вы смотрите на меня, на мое тело, это мое тело. Если в нем не будет жизни, это называется труп. Он долго здесь не пролежит. Его надо обязательно похоронить, правильно? Так вот, знаете, нашему телу без духа, без жизни, ну, практически ничего, знаете, в этом мире, вот мы вчера ехали с моей женой, и что-то мы говорили, говорю, вот сколько проблем и то, и мы решаем, она говорит, знаешь, у кого нету проблем? В мертвого человека. Все, уже умер, знаете, нету проблем, уже не надо ничего решать, не надо никуда ехать, бежать там что-то, знаете. На самом деле это правда, что когда, знаете, человек духовно умирает, ему ничего не надо, ему ничего не хочется, да? То есть ему не хочется молиться, ему не хочется читать, ему не хочется общаться с верующими людьми. Но когда человек наполнен жизнью от Бога, отношением с Богом, ему хочется эту жизнь что? Передать кому-то. Иисус говорит, что придите, да, у того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. Я хочу прочитать это местописание, это первая книга Библии, книга Бытия. Второй стих, вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, что дает жизнь человеку? Дух человека, пока его дух с ним. И вот смотрите, знаете, почему верующим так легко общаться, вот рожденным свыше, друг с другом? Потому что они находятся на одной волне. Они в общении с Богом, им легко найти, знаете, взаимоотношения друг с другом. У вас было такое, что вы только начали говорить, вы поняли, что это свой человек, это ваш человек, да? А было то, что вы находитесь в церкви, вы общаетесь, вы на разных полюсах. Было такое. То есть это значит, что кто-то из вас не пребывает в Божьей жизни. И вам невозможно установить контакт. Даже Бог, знаете, когда человек не готов к отношениям с Богом, Бог не может устанавливать контакт с людьми на духовном уровне. Поэтому есть люди душевные, которые духовных вещей не понимают. Аминь. Третий элемент, знаете, это элемент преображения. Вот смотрите, есть один человек, вот муж, да, есть жена, есть, можно сказать, третий элемент, это ихние отношения друг с другом. И когда есть правильные отношения, тогда это побуждает человека становиться лучше. На самом деле любовь, она преображает человека. Аминь. Человек не может стать лучше сам по себе. Как бы мы ни старались, как бы мы ни держали себя, как бы мы, знаете, ни прилагали усилия, но мы не можем становиться лучше без вот, чего-то, какого-то воздействия. И вот я называю это воздействием взаимоотношений, правильных взаимоотношений. Вот вы смотрите, например, фотографии, да? Вы смотрите людей незнакомых, и вас ничто в сердце, вот, ну, ничто не тревожит. То есть просто они для вас незнакомы, у вас нет с ними взаимоотношений. Вы смотрите там на жену или на мужа, у вас есть воспоминания, у вас есть взаимоотношения. То есть вы еще не видите реально, но присутствие или влияние. Вот так само влияние присутствия Божьей силы. На самом деле страх Божий – это результат правильных взаимоотношений. Что такое страх Божий? Это не просто удаляться от зла. А зачем удаляться от зла? Знаете, сегодня люди говорят, а зачем не грешить? Мне нравится грешить. Ну, греши, если нравится. Потому что ты можешь не грешить только тогда, когда ты понимаешь, что грех, он раздражает Господа. Ты можешь не делать, не обижать твоего любимого человека тогда, когда ты понимаешь, что это не нравится этому человеку. И когда, знаете, ты понимаешь это, оно начинает что? Преобразовать тебя изнутри. Притчи, 14 глава, 27 стих, давайте откроем. 14 глава, 27 стих. «Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Мы где-то уже слышали сегодня такое, да? Что это источник жизни, когда ты уважаешь Бога. Вот единственное, знаете, не контроль какой-то нас, вот, знаете, держит, что вот мы не грешим. Но именно страх Божий, любовь Божья – взаимоотношения наши с Богом. Почему мы не грешим? Потому что мы боимся оскорбить Бога. И не просто боимся, но мы понимаем, что не надо нам это, потому что нам и так хорошо. Мы и так счастливы без этого. Еще одно место, это притча 19 глава, 23 стих. «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Очень сильное место, да? В недовольных людей немного друзей. Они насколько, знаете, привыкли недовольны, что даже мышцы ихнего лица, они уже в определенном положении постоянно находятся. И ты когда видишь людей, я помню американцев, когда они, знаете, приезжали, только начали приезжать, евангелизировать, у них был шок такой, знаете, эмоциональный. Они не могли понять наш народ, почему они не улыбаются, почему они такие серьезные, почему они не то что серьезные, это даже жестокие такие, знаете, сидят. Как... Это не просто где-то в мире, это в церкви они сидят, и, знаете, такие напряженные, духовные такие, знаете, все в духе, знаете, эмоции даже полностью отсутствуют. На самом деле Библия говорит, что страх Господен, он ведет к жизни. Кто имеет его, всегда будет доволен. Вот великое приобретение, Библия говорит, быть каким? Благочестивым и довольным. Мы уже говорили, праведность напрямую связана с чем? С довольством, с страхом Божьим, с правильными отношениями с Богом. Когда ты праведный, тебе нечего прятаться, тебе нечего стесняться, тебе нечего скрывать. Ты открытый, ты искренний перед Богом. Что-что? Да. Поэтому, смотрите, правильные отношения, они делают человека каким? Счастливым. Аминь. Дружба делает человека счастливым. Правильная семейная жизнь делает человека счастливым. Правильные отношения с Богом делают человека каким? Счастливым. Неправильные делают человека озлобленным. Делает человека недовольным. Знаете, почему наш народ вот такой? Потому что неправильные отношения. Знаете, я столкнулся на этой неделе, там прорвало воду, и рвет постоянно, вот, знаете, с водоканалом. Это благословенные люди на самом деле. Знаете, лица, вот как вот я рассказал, знаете, искаженные, злом. Это не наши проблемы, говорит, это ваши проблемы. Ну, я говорю, хорошо, 5 человек стоит надо мною, там, знаете, а я лазю там по пояс в воде, потому что это мои проблемы. И врезаю вот то, что они должны делать, знаете, врезаю, и говорю, у тебя ничего не получится. А я говорю, у меня все получится, все будет нормально, там надо было трубу там продеть. И вот, знаете, я понял, я вот жене говорю, знаете, пока еще не вымерли вот эти люди, как я говорю, мастодонты, вот, знаете, советского такого, знаете, образца такого, как из стали. Пока, знаете, вот мы будем жить вот так. То есть нам все, то есть независимо, что там воды нету, что люди там страдают, что маленькие дети, что никого ничего не волнует. То есть это не наше, это не мы, это мы, это не будем и так дальше. Знаете, плохо, когда в христианство приходит безразличие, когда теряется страх Божий. Тебе скажут, ну, это твои проблемы, да? Ну, ничего, не греши, и все будет нормально. Грешишь, вот пусть так тебе и надо. Знаете, вот такое отношение, оно показывает, что человек не на волне, не общается с Богом. Знаете, из чего строятся взаимоотношения? Я уже буду заканчивать. Вот я назвал это как вот стул, то есть 4 ножки. Вот если одну, знаете, подрезать, то он не будет устойчив, правильно? Вот мы говорили о надежде, мало кто понадеется, что он выдержит его. Поэтому первое – это любовь, которая переносит все. В взаимоотношениях это не означает, что, знаете, ты всегда знаешь, что с тобой поступят хорошо. По-разному поступают, но любовь, она переносит все. Вот как вы думаете, кто родители, вас дети когда-либо не слушались? Конечно, не слушались, но от этого вы не перестали их любить, правильно? Но любовь, мы уже говорили, преобразила, им стало стыдно в какой-то момент, и не сказали, там, прости меня, папа или мама, мы больше не будем. И вы поверили только один раз, и сказали, еще раз и все, я выгоню тебя из дома, ты мне больше не сын. Это, знаете, тайны Дона Хуана Педро, только смотрят, вот там выгоняют, там не выгоняют, вот не сын, потом сын, знаете, потом еще 3 сына. И вот, знаете, вот люди, и люди, вот это взаимоотношения, вот это, знаете, читайте Слово Божье, там еще посерьезнее. И вот Библия говорит, что любовь, давайте прочитаем, 13 глава, 4 по 8 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сурадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Как вы думаете, можно взять вот и поместить в, ну, в такую графу взаимоотношений, правильных взаимоотношений? Все переносит, все терпит, милосердствует, не завидует. Знаете, когда у человека есть любовь, то с ним можно найти общий язык. Аминь. Когда у него нет любви, невозможно. Так само и Бог. Знаете, Бог, Он касается нашего сердца, чтобы мы нашли место для Божьей любви. Второй, основа или вторая ножка стула – это доверие. Это самое хрупкое взаимоотношение. Доверие. Мы можем сказать, что любовь стоит на первом месте. Когда нету любви, вы никогда не будете доверять незнакомому человеку. Вы детей учите, что не надо доверять незнакомым дядям. Даже если они конфетку дают, или если они что-то там, да, хорошее рассказывают. То есть, когда мы знаем человека, мы можем ему что? Довериться. Как один говорит брат, что я верю тебе, но, говорит, не доверяю. Это нормально. Потому что нужно время. И мы еще будем говорить, что нужно время для правильных взаимоотношений. Вот вера. На самом деле вера – это результат взаимоотношений. Поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в что? А мы говорили, праведность – это что? Это правильные отношения. В Аврааме было правильно. Почему? Потому что он поверил. И он показал, что своим поведением, своим действием, он пошел в землю, в которую не знал, куда идет. Поэтому доверие – это самое хрупкое. Знаете, его легко лишиться неправильным поступком. Но его тяжело заслужить. Поэтому цените доверие. Третий элемент правильных взаимоотношений, или третья ножка стула – это уважение. То, что мы говорили, страх Божий. Есть такое место непонятное для многих сестер и очень понятное для братьев. Жена да убоится мужа своего. И, знаете, разные трактовки идут. Мы уже понимаем, что такое убоится. То есть, да, уважает мужа своего. То есть, правильное отношение, да, уважение. То есть, это самое пренебрегаемое на самом деле. Давайте прочитаем, это 1 Петра. Первая глава, с 18, с 14 по 22 стих. То есть мы сейчас говорим об уважении к Богу. Как послушные дети. Смотрите, Петр использует вот этот принцип отношений. Есть непослушные дети, да, с которым тяжело наладить взаимоотношения, а с послушными легко. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше. Со страхом. То есть, что такое со страхом? То есть, вот сейчас накажет мне Господь, сейчас вот не дай Бог вот что-то не то. Уважением. То есть, не пренебрегая Богом, как послушные дети. Не тогда, когда папа стоит над тобой, и ты послушный, и ты делаешь все, что надо. Когда папа вышел или мама, все, пошел в разнобой. Вот так, знаете, послушные, они послушны всегда. Поэтому послушны всегда, даже тогда, когда никто вас не видит. Но Бог всегда видит. Дальше, зная, посмотрите, есть вклад наш, мы послушны, мы имеем правильный. Теперь Божий вклад. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Представьте, сколько Бог вложил в нас, что от нас не зависит. Дал Иисуса, который умер за нас, Его драгоценной кровью, омыты наши греховные, ну вот будем говорить, греховные дела, грехи Бог очистил, омыл, осветил. Для чего? Вот мы прочитали, чтобы уверовавших воскресил, чтобы мы имели веру и упование на Бога. То есть, другими словами, имели отношения с Богом, доверие, уважение. И последнее – это понимание. Знаете, бывало то, что люди, которые долгое время в церкви, они приходят к тому, что они не знают Бога. Или говорят, я не понимаю, вот почему Бог так со мной поступает. Вот я и то, знаете, вот непонимание. На самом деле непонимание или понимание для него требуется наибольшее количество времени. Если кто скажет, что он уже понял свою жену, да, то он еще не понял. Потому что понимание всю жизнь, ты что? Ты узнаешь что-то новое, что-то лучшее. Я верю в то, что в отношении с Богом то же самое. То есть мы узнаем лучшие стороны. И мы учимся, чтобы преображаться в Божий характер, в Божий образ. И когда человек не понимает, он говорит, я не понимаю, это значит, что он потерял где-то взаимоотношения с Богом. Когда человек не слышит, не знает и не понимает, вот я не понимаю своих детей, или дети не понимают меня. Как вы думаете, это произошло сразу или на каком-то участке? Просто ты не обратил внимания, когда потерялась вот эта нить взаимоотношений. Дети выросли, у них другие вопросы, а ты остался вот на своем каком-то понимании. Поэтому очень важно, то есть любовь, доверие, уважение и понимание. Если что-то заменить или выбросить, этот стул будет неустойчив. И нельзя на него, знаете, довериться или упереться, или сидеть на нем. Если нет страха Божьего, нельзя сказать, что ты любишь Бога. Если нету доверия, вот Боже, я ну, не доверяю, или я доверяю на 96%. Можно доверять на 96%? Конечно, нет. То есть это недоверие называется, другое слово, недоверие. Не до доверия. До 1% не додоверял, да? Поэтому, знаете, это четыре вместе. И это, знаете, можно сказать, такие вещи, которые приемлемы в любой ситуации. Во-первых, это отношения с Богом. Во-вторых, отношения друг с другом. Это любовь, доверие, уважение и понимание. Пусть Бог благословит нас, чтобы в нашем сердце всегда было правильное отношение с Богом. Исполнить всякую правду. Может быть, это, знаете, болезненно. Может, это неприятно. Но всегда знать, что Бог с искренним поступает искренне, с лукавым поступает по лукавству Его. Чтобы нам никогда не лукавить перед Богом, не лукавить друг перед другом, чтобы нам иметь правильное отношение. Я хочу, чтобы мы помолились за это. Давайте встанем, помолимся, благословим Господа. Славим Тебя, Иисус!